Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Скажите нам, дорогие наши радиослушатели, что такое цейтнот? Есть такое привычное в быту немецкое слово, которое пришло в обыденную жизнь из игры шахматной. Слово это чрезвычайно распространено и означает оно нехватку времени. Иногда острую, иногда хроническую, иногда ее называют главной характеристикой нашего времени. Хватает ли вам времени, дорогие радиослушатели? И как вы переживаете его хроническую и острую нехватку? В том числе, конечно же, эта нехватка приходится вот на нынешние предпраздничные дни по той простой причине, что надо купить подарки, ну, хотя бы близким. Надо успеть на всякие разные торжественные мероприятия и своих детей, и нас самих. Надо не забыть никого поздравить. А кроме того, конец года, отчетности, ожидания, кризис, тревоги. Все как-то мешается вместе в одну кучу. Возникает цейтнот. Возникает некое очень тяжкое состояние души. Из этого состояния могут быть в действительности два выхода. Сразу это скажу, потому что это очевидно. Первое – момент напряжения силы, момент крайнего сокращения времени на исполнение дел. Вдруг рождаются неожиданные идеи. И вообще есть такая категория людей, которая лучше всего работает тогда, когда она приперта к стенке. И прежде всего, вот как мы говорим, меня припирает к стенке. Это происходит за счет времени. Не обращали никогда внимания. И есть еще одно слово, которое автоматически следует за цейтнотом. И так на хронический цейтнот реагирует большинство людей. Возникает суета. Еще одно очень богатое русское слово, очень богатое состояние. Мы иногда путаем суету и цейтнот, а иногда это синонимы, иногда суета – это состояние, которое возникает остро в результате хронической усталости, а хроническая усталость возникает от нехватки времени. В чем причины суеты? Жизнь загоняет нас в цейтнот? Или мы создаем его себе сами? О чем мы забыли? Как избежать вот этого самого цейтнота в праздничные дни? Обо всем об этом по телефону нашего прямого эфира. Телефон этот 495-956-1514. Конечно, нам нужен ваш опыт и ваши советы. Как вы научились справляться с цейтнотом? Что можете посоветовать другим? Как избавиться от суеты, в которую как воронкой затягивает нас окружающая жизнь, особенно сейчас, в конце года, по крайней мере, у работающих людей? Как это происходит? Из-за чего возникают эти состояния и как с ними бороться? Тема нашего сегодняшнего разговора по телефону 956-1514. Но так как у нас с вами все-таки впереди праздники, и мы обычно в это время в «Серебряных нитях» начинаем слушать рождественскую музыку, то, конечно же, рождественские рок-н-роллы, возможно, сегодня проиллюстрируют нам отчасти радостный, отчасти грустный предпраздничный цейтнот. Еще раз напомню, 495-956-1514 и 495, код города Москвы, 956-1514, постоянный телефон прямого эфира «Радио России», по которому мы сегодня говорим о острой хронической нехватке времени. Что это? Иллюзия или истина? Нужно ли с этим бороться? Или, наоборот, это состояние, которое помогает принимать активные творческие решения? И рождественская суета. Let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. Итак, цейтнот от немецкого «Зейт время» и «нот нужда», не уверен, что произношу правильно, в партии, в настольных играх, в шахматы, шашки, го, недостаток времени для обдумывания очередного хода, в которое это время в официальных соревнованиях регламентировано. А термин появился после введения контроля времени в шахматных турнирах, и потом, по мере вхождения, по мере появления контроля времени в других настольных играх, стал относиться и к ним тоже. Цейтнот, как и в настольных играх, так и в нашей жизни, обычно называют жестким, если у игрока вообще не остается времени на обдумывание ходов, и мягким, если этого времени мало, но достаточно. Чтобы избежать откровенно бессмысленных действий игроков в цейтноте, а именно так чаще всего происходит в настольных играх, за счет жесткого цейтнота возникает суета, и чаще всего возникают не творческие прорывы, а именно бессмысленные ходы, что, как мне кажется, является чрезвычайно характерным. Так вот, в некоторых случаях применяются системы контроля времени, когда игрок израсходовал основное время, отведенное на партию, он может получить дополнительно, но на каждый следующий ход дается строго ограниченное время. Так тоже часто бывает в жизни, когда мы сами превращаем свой жесткий цейтнот, ну, скажем, перед праздниками, в цейтнот мягкий, то есть пытаемся составить какой-то план, как-то выделить время на решение всяких очередных ходов, но ничего не получается. Чаще всего жизнь нам мешает. Касается это и мужчин, и женщин, может быть, в первую очередь, потому что наши женщины, конечно же, заняты практически больше всех в мире. Например, данные за этот год: среднестатистическая немка выполняет профессиональные обязанности 1639 часов в год, американка 1904 часа в год, а россиянка 2009. И это приведен учет только основной работы. Еще эта самая россиянка умудряется подрабатывать сразу в нескольких местах. Там ничего не учитывается. Доброй ночи, Наталья. Алло. Вы ко мне обращаетесь? Наталья, да? Вы Наталья? Да. Я Наталья. Ну, значит, к вам. Мы слушаем вас. Ну, мой вопрос, в принципе, состоит в том, что я сейчас на грани развода со своим мужем. Да. И вот, ну, как бы такой вопрос, что, ну, такое ощущение, вернее, что я спешу все-таки с ним разводиться. Да. А он очень занят? Он, ну, как занят? Ну, работает, в принципе. До вечера. Очень редко вижу его дома. разводиться хотите из-за этого? Ну, в принципе, это тоже, конечно. Он проявляет к вам недостаточно внимания? Практически, да, вообще никакого внимания. Ему некогда? Да, ему некогда. Ну, устает все время на работе, понимаете? А вы? Вы работаете? Нет, я домохозяйка. Домохозяйка. А что делать, если разведетесь, придется работать? Знаете, я, в принципе, даже проявляла одно время даже интерес к работе, но он против всегда был. Он всегда был против. Спасибо большое, Наталья. Я, уж простите, сегодня все-таки не совсем по теме этот разговор. Мне просто кажется, что иногда мы не очень понимаем друг друга, две как бы половины человечества. Одна страшно занятая, а другая обиженная. Она страшно занятая по той простой причине, что... как бы эта занятая сторона не обращает должного, как нам кажется, внимания на нас и наши заботы. Проблема не только мужа и жен, проблема родителей и детей, и наоборот, детей и родителей. Очень по-разному это бывает. А, как мне кажется, стоит попробовать все-таки сделать следующую вещь. Вещь первая. Сосредоточиться и, прежде чем разводиться, попробовать каждый вечер, кормя мужа, раз дому хозяйка, начинать с того, чтобы интересоваться тем, как идут у него дела. Потому что те люди, которые заняты, находятся в хроническом цейтноте, все время очень обижены на своих свободных родственников и близких за то, что они тоже не хотят их понимать. Поэтому мы с вами, Наталья, должны обязательно продемонстрировать понимание. Понимание чаще всего к нам, мужьям, оно проявляется в кормежке и в интересе к нашей работе. Даже, может быть, вежливый. А вот когда интерес закончится, только после того, как муж выговорится, надо попробовать все-таки взять так прямо и сказать: ты знаешь, милый, а я тебе завидую. Вот у тебя работа, люди, проблемы. Все это сложное, конечно, очень, но интересное. Мне вот тоже хочется попробовать и хотя бы немножко где-то поработать, ну, для того, чтобы пообщаться, потому что я одна, и мне некуда себя девать. Вот я слушаю, как ты рассказываешь о своей работе, и мне завидно. Вот не обвинять друг друга, а попробовать так. Может быть, у мужа от удивления изо рта выпадет ложка, и он, ну, пусть не с первого раза, но с третьего или с четвертого согласится, чтобы где-нибудь там немножко поработали. Здравствуйте, Ольга. Добрый вечер, Александр. Вы знаете, что я вполне, говорю, хоть я, говорю, своим умом, я, говорю, попрожив, я, говорю, 36 лет в браке, понимаю, что психология мужская и женская очень, конечно, разная, но здесь можно понять и Наталью, которая, в общем-то, обделена вниманием, да, но в то же время, я говорю, мне чисто искренне жалко и супруга, которая работает, обеспечивает семью, и вы совершенно правильно сказали, что ей надо попробовать жить его жизнью, вот, а потом тихонечко действительно перевести, ну, это самое, на то, что и она хочет работать. Но я считаю, что, кроме всего прочего, если он категорически, бывает и такие случаи, против ее работы, можно в конце концов найти себе какую-то надуманную интересную работу, пусть на уровне хобби. Вот, заниматься тем же, я говорю, маникюром на дому там или еще чем-то, я говорю, косметику распространение. Вот есть, я говорю, фирмы Эйвон, там, Орифлейм и прочее, да? Вот, то есть, я говорю, человек творческий, мне кажется, я говорю, не останется вот таким. И нам надо все равно при любой занятости найти хоть один день для совместного какого-то досуга. И потихонечку, да, постепенно. Конечно, потому что вопросы сразу, когда они тем более закоренелые, разводиться сразу, я считаю, это, в общем-то, слабость. Потому что развестись, разбежаться в разные стороны проще всего. Надо просто найти в себе силы, бороться, но опять-таки бороться за ту семью, где есть чего. Ради, ну, чего бороться. Вот я считаю, да? Мне я кажется, считаю, надо взять что... обычный способ. Разграничить листочек на две части. Написать не, не, плюсы не, и минусы этой не, семейной не, жизни. Не, не, и не. Судя... Нет, Оль, не сердитесь. Судя, да, просто по тексту, который сказала Наталья, не будет она ничего разграничивать на двух листочках. На самом деле, мне кажется, что тут даже не нужно жить интересами мужа. Хотя, ну, казалось бы, домохозяйка. Здесь нужно просто наверное, начать с того, вот есть такое правило универсальное, мы его иногда недопонимаем. Правило – это направление внимания. Ну, например, если ты хочешь, чтобы к тебе проявилось какое-то внимание, то ты неминуемо должна, просто обязана начать с себя. То есть направить внимание ровно в то место, из которого ты хочешь его получить. Это внимание даже вовсе не обязательно должно быть таким страстным, искренним, жить его интересами. Нет, чаще всего у мужа своя суета, а у жены своя. Она как бы погружена, она целиком в проблемах своей скуки, а муж целиком в проблемах своей работы. Образуются две разные вселенные. Кто первый ниточку протянет, это вечный вопрос. Я вот тут из-за тебя не работаю, а я вот тут из-за тебя пашу с утра до вечера. Но, к сожалению, Ольга, это не про цейтнот, или не совсем. Может быть, это одно из следствий. Это вещи, которые, о которых мы сейчас говорим, они совершенно очевидны. Но по причине какой-то замороченности собственными обидами, наша такая замечательная синоним цейтнота, заморочки. У меня заморочки. Что вы можете сказать про суету и цейтнот? Мне кажется, что люди сами чаще всего сами себя загоняют в этот цейтнот. Кто-то по, так сказать, нехватке у мамы, может быть, кто-то от недостатка внимания, кто-то еще по каким-то причинам. Я считаю, что если люди хотят, тем более оба человека, да, просто так ведь причин на ровном месте не возникает, то всегда надо разговаривать. Не надо, я говорю, умалчивать причины, доводить их до мексиканских многосерийных этих опер мыльных. А может быть, проблемы решаются, вот ведь, если их хотят вот решить. Ведь, знаете, есть у меня одна киноассоциация. Мне хочется сказать, что, может быть, в этом и есть смысл. Довести... Вот что остается женщине, которая скучает? Ну, не работу же искать. А она начинает доводить свою жизнь до мексиканской оперы. Вечно одинокая она, которая достойна чего-то большего, только неизвестно чего, томится в своей квартире, пока он с утра до вечера работает, приходит без сил, нет сил проявить внимание. Вот в этой мексиканской опере, которая создается... И есть, на самом деле, суть проблемы. Вместо мексиканской оперы нужно просто обратить внимание на человека, который рядом, и тогда получается ответное внимание. Спасибо большое, Ольга. Извините. Алло, да. Все, ушла Ольга из эфира. Здравствуйте, Валентин Федорович. Ой, приветствую вас, Александр. Здравствуйте. С вами говорит мужчина. Что вы говорите? Лет под 70. Ой, за Эми, вернее, пожалуйста. Как я скажу, трудно первые 70 лет, потом ко всему привыкаешь, да? Я вот 15 лет на пенсии, да? У меня не хватает времени, ну, я не жалко. Времени не хватает даже на рыбалку сходить. Готовлю, есть и внуки, и правнуки даже, вот, да? Ну, как мне так от этого цейтнот? Я слушал и Наталью, и Ольгу, и всех. На что они жалуются? На сериалы, на то, на то. Да нужно просто работать. Извините меня, пожалуйста. Быть занятым. У меня даже вот, ну, как говорится, на хобби не хватает времени. Извините меня, пожалуйста, за столь поздний звонок. Я сколько раз не дозвонился. Я правильно понял, Валентин Федорович, вы заняты. Вы заняты и вы счастливы. Я, нет, я необходим. Всем необходим. Я не счастлив. Я счастлив. Я всем необходим. Без меня не могут обойтиться. Понял. Извините, пожалуйста. Понял. Спасибо, Валентин Федорович. Я что хочу сказать по этому поводу? Я хочу сказать, обратите внимание, чисто мужской, действительно, я мужчина, говорит Валентин Федорович, чисто мужской вариант развития событий, я всем нужен. Вот иногда в этом «я всем нужен» мучительно не хватает чего-то на, скажем, жену или ребенка. А всем нужен. Нет-нет, я, конечно, не про Валентина Федоровича. Я про то, что мы иногда увлечены цейтнотом чем-то внешним по отношению к себе. Мы как бы совершенно... проскакиваем мимо абсолютно очевидных и важных вещей. Мы помогаем близким, участвуем в общественных движениях, даже в пенсионном возрасте. Мы я не знаю, даем интервью, чем-то увлекаемся. И вдруг выясняется, что все равно кого-то забыли, все равно загнали себя в ситуацию суеты. Потому что если нет, тогда очень откровенно отвечают обычно: да, я счастлив. Ну, как счастливы те, кто танцует в наших рождественских песенках. Disappoint. All she wanted for Christmas was a new hot rock horn and a rockabilly cat with a big orange guitar. Two tickets to Vegas she slipped in her hand, said 7 come 11 and Santa's the man. Her beehive was blown and her skirt was tight. Merry Christmas to all, and to all a good night. Santa's gonna leave his crib up north at the pole. Dude is all styling, that's the way that he rolls. I'll let me hang his stockings when the lights are down low. We'll listen to some music by the King and that cold. Oh baby, if you're ready, then I'm ready to blow. Еще раз, мы по-прежнему на Радио России, по-прежнему в программе «Серебряные нити». Пытаемся говорить о цейтноте и суете. О том, как же все-таки этого избежать. И кто это придумал? Люди или обстоятельства? Это жизнь заставляет нас проваливаться в суету и испытывать стрессы в виде цейтнотов? Или это мы сами бежим от чего-то? Здравствуйте, Валентина Ивановна. Здравствуйте. Слушаем. Мы и сами бежим от чего-то, и сами придумали, и общество придумало. В общем, все обстоятельства сразу. Однако дела свои, конечно, нужно распределять определенным образом. Ну, хотя бы дней на 10. знать, что ты будешь делать сегодня, завтра, послезавтра и так далее, когда ты должен купить, что ты должен купить, приготовить, успеть на работу, оставить время для чтения, ну, хотя бы в автобусе, в транспорте почитать. Вот это вот очень важно, на мой взгляд. Дело в том, что мне вот кажется, что процентов 70-80 суеты и цейтнота придуманы. И мы все время, мы просто вот никак мучительно не понимая, что же с нами происходит, вдруг начинаем, вот я очень часто это замечаю по своим там и сотрудникам, и знакомым, мы вдруг начинаем свое время приписывать к телевизору. Ну, например, мы стремимся успеть все сделать для того, чтобы прибежать к любимой передаче. Мы стремимся успеть все сделать для того, чтобы во что-то там такое поиграть. Это студентов в первую очередь касается. И удивительная вещь, так как ритм самой телепередачи или самой компьютерной игры, он никак не дает возможности отдохнуть и организму, физиологии, ритму выйти из цейтнота, то человек вместо вот этого отдыха остается там же. А вот как раз оставить время на почитать нынче тотально не модно, потому что вы такие вещи говорите, чуть ли не неприличные. Вот. Почитать обязательно нужно, потому что я выросла вот в том времени, когда читали много. И просто без этого жить невозможно. А, понимаете, какая штука? Вот удивительная вещь. Меня особенно, не случайно совершенно волнуют студенты, потому что учебные перегрузки, начиная со школы и в студенчестве тоже, как бы и вечерний отдых в виде компьютерной игры или телевизора имеет одну особенность. Вот нет возможности остановиться, замереть и поразиться открывшейся мудрости бытия. Красивые, конечно, слова, но абсолютно правильно, потому что взять любых студентов наших дней, особенно таких гуманитарных, социальных специальностей, они их сейчас учат, вы знаете, не тому, как надо работать, а тому, как должна быть построена их работа. То есть, как бы, в отличие от реальности, некое огромное количество концепций. Это очень хорошо, что их учат, как должна быть построена работа. Понимаете, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, ну вот, скажем, студент-психолог, да, он должен познакомиться с диким количеством разных концепций все той же одной и той же человеческой личности. И тут бы ему как бы и дать время на какую-то психологическую игру, на какую-то разгрузку. Но на самом деле вот мудро и спокойно взглянуть на противоречия в психологии, взять какую-то паузу в учебе совершенно невозможно. А надежды опять на них, вот все на тех же самых студентов, что они в чем-то разберутся и вот сделают так, как должно быть. Упорядочить. Да, согласен, абсолютно согласен. Очень хочется многим упорядочить, но далеко не всегда это получается. И, между прочим, не все это умеют по той причине, что цейтнот – это такая, в общем, навязчивая привычка. Человек, в конце концов, и вот это в том числе у Валентина Федоровича на пенсии, да, очень хорошо слышно, что без него, в общем, нельзя жить. Но если его нет, мы его себе устроим. А вот устроим ради чего? Спасибо большое, Валентина Ивановна. Доброй ночи, Ирина. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Собственно, я как раз хочу рассказать о студенческом цейтноте, поскольку я учусь, в данный момент пишу диплом. Вот. Это уже стадия. Поздравляем вас. Спасибо. Но меня эта проблема преследует всю жизнь, вот этих отношений со временем. Они мне очень странные. Собственно, получается так, что все кажется, времени много успею, а потом в какой-то момент замечаешь, что вот его уже и нет. Вот. И вот начинается в этот момент цитнот, нервы. Иногда это состояние, как ни странно, меня мобилизует, и я успеваю настолько много, сколько я не успеваю, когда я работаю в своем привычном ритме. Я как-то даже пыталась специально запомнить это ощущение, попытаться приблизительно в этом же ритме работать в ненапряженной обстановке, но у меня почему-то это не получилось. У меня опять работа растянулась там, вот, на какое-то безумное количество времени. Вы знаете, Ирин, я вот что хотел сказать. Я вас очень хорошо понимаю, потому что, если честно, то я сам такой. И поэтому мне очень трудно, и будет так неискренне давать советы о запланированности жизни. Ну и вообще, я, в общем, больничный врач, и у нас, знаете, как-то не всегда спланируешь, кто и как, и зачем к тебе будет обращаться, и до какой степени ты будешь занят. Ну, в общем, всю жизнь, уже не короткую, я реагирую точно так же, как вы. Вот ведь проблема. Проблема заключается в том, как во всем этом научиться выживать. Есть в цейтноте объективные обстоятельства. Вот в этом постоянно пытающемся сбить нас на суету на ритме жизни. Но есть. А вот что надо сделать, чтобы выжить? Ирина? Алло? Да, я... Совет дадите, что надо сделать, чтобы выжить? Ну, так, чтобы совет, это... Хорошо, а, тогда... Вряд ли, а... Некая мысль по этому поводу. Ага. Ага. Ладно, спасибо. Возможно, надо просто как бы уметь быть готовым к делу, как бы эмоционально взяться за него. Потому что очень часто, очень много времени у меня лично уходит на то, чтобы эмоционально, чтобы себя подготовить к этому делу. Что вот я сейчас возьмусь. Есть люди, наверное, у которых это легче происходит. Спасибо большое, Ирин. Доброй ночи, Софья. Доброй ночи. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Знаете, слушаю все это и хочу сказать, что для того, чтобы выйти из цитнота, на мой взгляд, человеку необходим внутренний покой. И как вот только он у него появится, и ты станешь таким наблюдателем, ты видишь и то, что внутри, и то, что вокруг, и сразу и времени появляется очень много, и ты все успеваешь абсолютно. Вот ведь удивительная вещь. Очень точно, очень кратко. Спасибо, Софья. Скажите, пожалуйста, а как перейти в эту позицию наблюдателя? Ну, это... Как-то к этому нужно сначала прийти, и, вы знаете, вот мне очень помогло постоянно смотреть на небо. Как это не смешно звучит, но действительно почему-то вот если ты там минимум 10-15 минут в день смотришь на небо, это как-то очень помогает. Замечательно. Рождественский совет. Спасибо большое, да. Софья. Я, знаете, мне что вспомнилось, пока Софья говорила, мне вспомнилось последний фильм Феллини. Неожиданно, но тем не менее. Он называется «Голоса Луны». Посмотрите, если вы его не видели. Там люди бродят в маленьком итальянском городке. Люди, которых удивляет звучащий рок, казино, непрестанная работа. Нет, они работают, эти люди. Но вот они ищут такие, там есть колодцы, которые роют, по-моему, для добычи не воды, а чего-то другого, местные жители. И они ходят к этим колодцам, смотрят на небо. Кстати, там главный герой, Ио его зовут, он вот играет рок, бурно все кругом веселится, а он смотрит на небо. Поэтому вспомнилась мне Софья. И они ищут эти колодцы, собираются около них, сидят и слушают голоса. Внутренние голоса, наверное, не галлюцинации, а внутренние голоса. Ну, просто привязка у них такая, к колодцам. Феллини как бы перед смертью предупреждает, ну, давайте будем, найдем какое-то время, чтобы послушать вот эти внутренние голоса. Ведь все удивительно просто. Можно взять любое наше упражнение, которое в радиотеатре «Фантазии» звучит, которое вам запомнилось, и просто как бы один-два раза в день, на 5-10 минут уходить туда, к этим внутренним голосам, к этим колодцам из голосов Луны Феллини. Может быть, еще проще. Вы можете опаздывать на работу или еще куда-нибудь. Сделайте простейшую дыхательную гимнастику. Это можно делать за рулем, за рублем, когда хотите и как хотите. Сделайте медленный вдох, ну, хотя бы секунды 3-4. И еще более медленный выдох. Выдох затяните, поделайте его секунд 9-10. Несколько раз вот подышите. Удивительная вещь. Если вы к себе прислушаетесь, сразу идет раздражение, вызванное той же самой пробкой на дороге или какими-то обстоятельствами, связанными с суетой. И туда надо бежать, и сюда надо бежать. И это надо успеть, и то надо успеть. Никто не вспомнил, а ведь постоянный цейтнот приводит к такой штуке почти клинической, которая называется «синдром отложенной жизни». Вот сами слова, они о себе говорят. Вы все время обещаете себе написать книгу, научиться водить машину, слетать к пирамидам, покататься на горных лыжах, заняться йогой. Ну, что хотите. Раз, вот уже 30 лет. Раз, вот уже 45. И как-то уже все не то. И давление скачет, и печень пошаливает, и сердце побаливает. И как-то ничего не хочется. Цейтнот съедает жизнь, превращая ее в отложенную. А где взять все это? Да только перенеся внимание на себя. Совет, может быть, главный. Не экономьте, пожалуйста, на сне. Самый простой способ удлинить сутки – это меньше спать. Никогда этого не делайте. Организм должен заняться таким, знаете, внутренним техосмотром. Посмотреть органы и системы. Причем женщины должны спать на 1.5 часа больше, чем мужчины. Вызванный цейтнотом недосып потихонечку начинает... Вы даже не замечаете, что это связано с недосыпом, а вдруг начинают нарастать головные боли, нарушаются гормональные циклы, и как бы многое другое может появляться. Кстати говоря, считается, что вот одним из следствий нехватки сна у занятых женщин является лишний вес. Поэтому хотите как-то, хоть как-то бороться с цейтнотом, не экономьте на сне, пожалуйста. Вы хотите хоть как-то переключить внимание на себя? Выключите, пожалуйста, телевизор, выключите радио, сядьте в тишине спокойно поесть. Ведь всем известно, что самый быстрый способ лечь в больницу и испортить все свои дела – это перекусывать на ходу. Вот что может быть проще? Простая еда. Просто сядьте и подумайте. И еще одно последнее, самое последнее. Вот суета... Никто сегодня не вспомнил. Еще имеет один корень – суй. Да, отсюда же суеверие. Вот главное суеверие в нашей жизни заключается в том, что все эти материальные предметы, золотые тельцы, за которыми мы гоняемся, являются смыслом нашей жизни. Избавиться от суеты можно, если задуматься, что стоит ли того то, зачем мы гонимся? Потому что внутренний покой появляется тогда, когда человек знает, что в его жизни есть смысл. Вот этого я и желаю главным образом вам в наступающем году. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. rhythm in his feet, but nothing in his hands.